Завет бытия. Я спросил у свободного ветра, что мне сделать, чтоб быть молодым? Мне ответил играющий ветер: будь воздушным, как ветер, как дым. Я спросил у могучего моря, в чем великий завет бытия? Мне ответило звучное море: будь всегда полнозвучным, как я. Я спросил у высокого солнца, как мне вспыхнуть светлее зари? Ничего не ответило солнце, но душа услыхала: гори.